Элси Динсмор. Кассета третья, сторона вторая. Он взял ее за руку, подвел ближе к себе и убрал с лба волосы, а затем наклонился и почти шепотом сказал: «Ничего, доченька, мы забудем все это. Я сожалею о том, что так грубо с тобой разговаривал. Луси сказала мне, что ты не виновата». Личико Элси вспыхнуло от удовольствия, и она благодарно посмотрела ему в лицо. Но прежде чем она успела ответить, миссис Керрингтон сказала: «Элси, мы хотим тебя взять с собой на недельку. Поедешь?» «Мне бы очень хотелось, мэм, если папа позволит», — ответила девочка, выжидательно смотря ему в лицо. «Ну как, мистер Динсмор, что ты скажешь? Я надеюсь, что у вас не будет возражений», — спросила миссис Керрингтон, смотря на него. А муж ее добавил: «О да, Динсмор, ты непременно должен отпустить ее. Ты, конечно же, можешь уступить ее на недельку. Ее уроки не будут прерваны. Она может заниматься с Луси под присмотром нашей гувернантки, которая просто замечательный учитель». Мистер Динсмор выглядел серьезным, и по выражению его лица Элси уже знала, каким будет его ответ, прежде чем он что-либо сказал. Он заметил возмущенный взгляд, которым Луси одарила его один или два раза, вспомнил слова Артура об их разговоре прошлым вечером и решил, чем меньше Элси будет в общении с Луси, тем будет лучше. «Я благодарен вам обоим за милое внимание, которое вы уделяете моей маленькой дочери», — с легким поклоном ответил он. «Но, вполне принимая ваше приглашение, я должен его отклонить, потому что считаю, что дом является для нее в настоящее время лучшим местом». «Ах, нет! Я предполагаю, что мы не должны были рассчитывать на то, что вы отпустите ее после вашего недавнего возвращения», — вставила миссис Керрингтон. «Но в самом деле я очень сожалею, что вы отказываете, потому что Элси такой замечательный ребенок, и я всегда рада, когда Герберт и Луси бывают с ней в общении». «Возможно, вы думаете о ней больше, чем она того заслуживает, миссис Керрингтон. Я нахожу, что Элси иногда бывает непослушная и нуждается в исправлении точно так же, как и другие дети. Я думаю, что для нее будет лучше, если она будет как можно больше находиться у меня на глазах», — ответил мистер Динсмор, серьезно смотря на свою маленькую дочь. Лицо Элси болезненно покраснело, и она с трудом удержалась, чтобы не расплакаться. Она почувствовала большое облегчение, когда раздался звонок к обеду, и все направились в столовую. Вид у нее был очень жалкий и смиренный, когда отец ввел ее в столовую и посадил за стол. Она думала: «Папа думает, что я иногда непослушная, но, ох, что бы он подумал, если бы знал о всех скверных чувствах, которые я испытывала вчера». Как только они встали из-за стола, миссис Керрингтон сказала Луси одеть шляпку, так как их экипаж был уже готов и стоял у дверей. Элси хотела пойти с ней, но отец поймал ее за руку и удержал с собой. Она вопросительно посмотрела ему в лицо. «Стой здесь!» — сказал он. «Луси сейчас вернется». И Элси тихонько стояла рядом с ним, пока не вернулась Луси. Но и тогда отец не отпустил ее руку, и весь разговор, который должен был состояться, должен был быть в его присутствии. Когда же он увлекся разговором с мистером Керрингтоном и, казалось, не слушал, Луси решилась шепнуть Элси: «Я думаю, что это зло с его стороны, что он не отпустил тебя». «Нет», — ответила Элси тем же тихим шепотом, «я уверена, что папа лучше знает, и вообще я была непослушная и не заслужила поездки, хотя и очень хотела бы». «Ну, до свидания», — сказала Луси, поцеловав Элси. Когда же экипаж был уже далеко от дома, мистер Динсмор отпустил Элсину руку, а потом сказал: «Я хочу, чтобы через полчаса ты зашла ко мне в библиотеку, Элси». «Хорошо, папа, я приду», — — ответила она с тревогой, смотря на него. «Тебе нечего бояться!» — недовольно сказал он. «Я не собираюсь тебя бить!» Элси покраснела и опустила голову, но ничего не ответила, а он повернулся и ушел. Она не могла себе представить, что он от нее хочет, и хотя старалась не бояться, все же не могла удержаться от мелкой дрожи, когда постучала в двери библиотеки. В ответ раздался голос отца. «Заходи!» Войдя, она увидела его одного, сидящего за столом, покрытым бумагами и письмами. Рядом с книгой учета лежала кучка денег, банковские чеки, золото и серебро. «Вот, Элси», — сказал он, откладывая ручку, — «я хочу выдать тебе твое месячное содержание. До сих пор выдавал его тебе дедушка. Но теперь, когда я дома, я стараюсь вникнуть во все относительно тебя. Ты до сих пор получала $8. Я дам тебе 10». С этими словами он отсчитал деньги и положил их перед ней. «Но я требую строгого отчета во всех твоих расходах. Я хочу, чтобы ты научилась вести учет, потому что, когда ты вырастешь, у тебя будет много денег, о которых ты должна будешь побеспокоиться. Я приготовил для тебя чистую книгу, в которой ты сможешь делать это с легкостью. Каждый раз, когда ты расходуешь или отдаешь кому-либо деньги, ты должна сразу же, как только придешь домой, записать их в книгу. Смотри, ты должна быть очень дисциплинированной в этом, потому что можешь что-нибудь забыть, а в конце каждого месяца ты будешь приносить эту книгу мне, чтобы я видел, сколько ты израсходовала и какой у тебя остался баланс. Если ты не сможешь все подсчитать и рассказать мне, что ты сделала с каждой пенни, ты лишишься всего или частичного содержания на следующий месяц. Это будет зависеть от твоей оплошности. Ты все поняла?» «Да, сэр». «Очень хорошо. А теперь я хочу знать, насколько ты помнишь свои расходы за прошлый месяц. Возьми книгу и запиши все, что только помнишь». Память у Элси была хорошая, и она отлично помнила до последнего цента все свои расходы за указанный период. Она записывала одну строчку за другой, а затем посчитала столбик без единой ошибки. «Замечательно!» — одобрительно сказал отец и стал читать вполголоса. «Конфеты $0. Элси, ты должна запомнить, что не должна больше тратить деньги на эти вещи. Это не из-за экономии, ни в коем случае, но потому что я считаю это совсем небезопасным. Я очень хочу, чтобы ты выросла крепкой и здоровой, и ни в коем случае не хочу, чтобы ты была хилым дистрофиком». Он неожиданно закрыл книгу и, подавая ей, спросил. «Ты очень хотела поехать в Ашленд?» «Я бы с удовольствием поехала, папа, если бы ты того пожелал», — робко ответила она. «Я боюсь, что Луси не вполне подходящая для тебя подруга, Элси. Мне кажется, она нехорошо на тебя влияла», — печально сказал он. Элси покраснела и содрогнулась, и только открыла губки, чтобы во всем признаться, как открылась дверь и вошел ее дедушка. Она не могла при нем говорить, и поэтому не проронила ни слова. «Разве она не говорила тебе иногда нехорошие вещи?» — спросил отец тихо, чтобы ее дедушка ничего не услышал. — «Да, сэр», — ответила девочка, затаив дыхание. — «Я так и думал», — продолжал он, — «и поэтому я постараюсь тебя держать как можно подальше от нее. И надеюсь, что с твоей стороны не будет жалоб по этому поводу». — «Нет, папа, ты лучше знаешь», — смиренно ответила она. Затем, положив деньги ей в руки, он отпустил ее. Когда девочка ушла, он сидел еще некоторое время, глубоко задумавшись. Перечень Элсиных покупок за прошлый месяц составляет исключительно подарки для других, в основном для слуг. Среди них были также бисер и шелк для вязания кошелька и несколько предметов для рисования. Но кроме конфет она ничего для себя не купила. Вот об этом он и размышлял. «Она милая, бескорыстная, щедрая пташка. пробормотал он про себя. «Однако я могу ошибаться. Я не могу позволить себе судить только по одному месяцу. Она кажется послушной тоже». Он слышал тихий разговор между ней и Луси при расставании. «Но, возможно, это было просто для того, чтобы произвести впечатление. Возможно, она предполагала, что я ее слышу, и она считает меня тираном и подчиняется из страха, а не из любви». Эти мысли вытеснили все нежные чувства, которые закрадывались было в его сердце. Когда же в следующий раз он встретился со своей дочерью, то манеры обращения его были холодными и чужими, как и обычно. Элси так и не решилась подойти к нему и рассказать то, что было у нее на сердце. Глава 5. Приблизительно через неделю после того, как Кэррингтоны уехали, младшие члены семьи Артур, Вальтер, Энна и Элси собрались на прогулку. Вдруг Элси увидела, что из кармана Артура свисает золотая цепочка. «Артур, как ты мог взять дедушки на часы? Положи их, пожалуйста, на место, потому что ты их обязательно разобьешь!» — взмолилась она. «Придержи свой язык, Элси! Я делаю так, как мне нравится!» Последовало невежливое возражение. «Но ты знаешь, Артур, что дедушка ни за что бы не разрешил тебе их брать. Я часто слышала, как он говорил, что они очень ценные, потому что редко можно найти такие хорошие. И я знаю, что он дорого за них заплатил». «Если он их так дорого ценит, то не должен был оставлять на своем столе. И я его просто проучу. Как раз подходящий момент преподать ему урок, чтобы он был осторожным». «Ох, Артур, пожалуйста, положи их на место!» — умоляла Элси. «Если что-нибудь с ними случится, тогда дедушка... Что тогда дедушка скажет? Я знаю, что он очень рассердится и будет всех нас спрашивать, кто это сделал. А ты знаешь, что я не могу обманывать. И если он спросит меня о тебе, то я не могу сказать нет». «Да, я верю, что ты ябеда!» — презрительно ответил Артур. — Но если ты скажешь, то я тебя отомщу. С этими словами он побежал вдоль улицы. Вальтер и Энна следовали за ним, а Элси совершенно не знала, что делать. Вид у нее был очень расстроенный. Она поняла, что Артур все равно не обращает внимания на ее протесты. И как это часто случается, все взрослые члены семьи были далеко. Таким образом, в доме, да и вообще поблизости, не было никого, кто бы мог вовремя вмешаться и предотвратить происшествие, которое непременно должно было случиться. Она даже подумала о том, чтобы вернуться, чтобы не быть свидетелем в этом случае, но вовремя вспомнила, что отец сказал ей, чтобы она сегодня пошла вместе со всеми детьми. Да и все равно она уже видела часы у Артура в кармане, поэтому ее свидетельства будет достаточно, если она больше и ничего не увидит. Элси оставила эти мысли и побежала за ними со слабой надеждой убедить Артура не играть в подвижные игры, в которых часы могли бы пострадать. А может быть, он согласится дать их ей на сохранение? В любом другом случае она ни за что бы не прикоснулась к ним, но теперь была уверена, что у нее они будут сохраннее, чем у него. Элси решила взять эту ответственность на себя. Прогулка получилась совсем не тем удовольствием, которого она ожидала. Мальчики бежали так быстро, что она едва переводила дыхание, чтобы не отстать. И кроме того, время от времени Артур подпрыгивал, и она дрожала от страха за часы. Это было его ответом на ее предложение отдать их ей или идти спокойно. С насмешками и издевательствами он провозглашал свое решение поступать так, как ему вздумается, а не следовать ее указаниям. Но, наконец, когда он взбирался на дерево, часы выпали из его кармана и упали на землю, ударившись об камень. Элси невольно вскрикнула, а Артур, и сам не на шутку испугавшись теперь, спрыгнул на землю и поднял их. Стекло было разбито, задняя крышка погнута, а насколько был испорчен механизм, сказать никто не мог. И те они, конечно же, перестали. «Ох, Артур, вот видишь, что ты наделал!» — воскликнул Вальтер. «Что теперь папа скажет?» — вставила свою очередь Энна. Элси же стояла бледная и дрожащая, не произнося ни слова. «Замолчите вы!» — огрызнулся сердито Артур. «Я вам вот что скажу. Если кто-нибудь из вас только скажет обо мне, то вы будете жалеть об этом до последнего дня вашей жизни. Слыхали?» Вопрос главным образом был обращен к Элси. «Артур, — сказала она, — дедушка будет знать, что кто-то это сделал, и ты, конечно же, не захочешь, чтобы кто-то невинно пострадал за тебя». «Мне все равно, кто получит наказание, а папа не узнает, что это я сделал», — сердито продолжал он. «А если ты решишься наябедничать, то я тебе отплачу за это». «Я ничего не скажу до тех пор, пока наступит необходимость спасти невиновного или меня заставят говорить. Но в этом случае я скажу правду», — твердо ответила Элси. Артур сжал кулак и пригрозил ей, грозясь расправиться по-своему. Элси отскочила за дерево, а потом со всех ног бросилась бежать домой, так что сразу он не смог ее догнать, а потом немного поостыл. Когда они пришли домой, Артур положил часы на место, словно он их и не брал. И с затаенным страхом все стали ожидать возвращения отца. «Я говорю, Вальтер», — тихо сказал Артур, притягивая своего брата к себе и оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что никто его не слышит. «Я говорю, что бы ты мне дал за мой новый кнут?» «Ой, Артур, все, что у меня есть!» — радостно воскликнул маленький мальчик. «Но ты мне его не дашь, а только дразнишь!» «Нет, конечно, я его обязательно тебе дам, если ты будешь хорошим и поступишь так, как я тебе скажу». «Как?» – переспросил Вальтер с возрастающим интересом. «Скажешь папе, что Джим сломал часы?» «Но он не ломал!» – в недоумении возразил мальчик, широко раскрыв глаза. «Ну и что из этого, гусак?» – нетерпеливо воскликнул Артур. «Папа об этом все равно не знает». «Но Джима накажут, а я не собираюсь придумывать всякие истории». «Очень приятно, сэр. Тогда ты не получишь новый кнут. Да и если ты не сделаешь, как я хочу, я уверен, что ты увидишь привидение в эту же ночь, потому что оно приходит ко мне иногда, и я пошлю его прямо к тебе». «Ох, Артур, не посылай! Я умру от страха!» Захныкал Вальтер, нервозно оглядываясь по сторонам, как будто ожидая появления привидения в эту самую минуту. «Я сказал тебе, что пошлю, если ты не сделаешь, как я тебе сказал. Оно придет к тебе в эту самую ночь и утащит тебя, и никогда не принесет обратно». «Ох, Артур, не пускай его ко мне, я скажу все, что только ты скажешь», — расплакался парнишка в ужасном страхе. «Ну вот и молодец, я знал, что ты скажешь», — похвалил его Артур с победоносной улыбкой. Отойдя от Вальтера, он стал думать про Энну. Однако, употребив угрозы и обещания, он также добился своего успеха. Элси сразу ушла в свою комнату и вздрагивала всякий раз, когда по коридору раздавались чьи-либо шаги, думая, что это посланник от дедушки. За ней так никто и не пришел до самого полдника. Войдя в столовую, она облегченно вздохнула, узнав, что дедушка со своей женой еще не вернулся. «Ты выглядишь очень бледной, Элси», — заметил отец, пристально смотря на нее, когда она подходила к столу. «Ты не заболела?» «Нет, папа, не заболела», — ответила она. Он опять с тревогой посмотрел на нее, но ничего не сказал. Как только все поели, Элси опять скрылась в своей комнате. Когда наступил вечер, вернулись мистер и миссис Динсмор. Они были одни, и как только он вошел в свою комнату, сразу же обнаружил повреждения на часах. Его подозрение пало на Артура, чей характер он хорошо знал. Держа часы в руках и еле сдерживая гнев, он вышел в гостиную. Голос его дрожал, и он грозно прогремел. «Где Артур? Негодный мальчишка! Это его работа!» И он протянул вперед испорченную вещь. «Дорогой мой, как ты можешь так говорить? Разве у тебя есть доказательства?» Спросила его жена елейным голосом. «Мой бедный мальчик, на него все шишки сыплются, где бы что ни произошло!» «Он получает не больше, чем того заслуживает!» Сердито ответил ее муж. «Артур! Артур! Я тебя, кажется, зову!» «Я думаю, что он в саду, сэр. Минуту назад я видел его между кустов», — ответил Хорас Динсмор. Отец тут же послал слугу, чтобы позвать его, а затем послал еще одного. Затем третьему поручил передать всем слугам, чтобы немедленно нашли мальчика. «Я расследую это дело до самого дна. Ребенок или слуга, кто бы ни был виновен, за все расплатится», — заявил хозяин, нервно шагая по комнате. «Артур?» — строго спросил он, когда мальчик, бледный и настороженный, наконец появился перед ним. «Как ты посмел брать мои часы?» «Я не брал их, сэр. Даже не прикасался», — нагло ответил он, избегая встретиться со взглядом отца. «Ну вот, видишь, мой милый, я же тебе говорила!» — победоносно воскликнула его мать. «Я не верю тебе», — ответил отец. «Но если ты виновен, я строго предупреждаю, что тебе лучше признаться, пока я не узнал об этом другим путем». «Нет, это не я, сэр, это Джим, и я могу доказать это, потому что Вальтер и Энна видели. Мы все видели, что они выпали из его кармана, когда он залез на дерево, и ужасно плакал, когда увидел, что они разбились. Он говорил, что не имел в виду их испортить, только хотел немного поносить, а затем подсунуть их обратно в полной сохранности. А теперь мистер будет очень сердиться и выпарит его». «Обязательно выпарю, если это правда», — воскликнул отец страстно. «Он будет выпорот и отправлен на плантации. Таких слуг мне не надо в доме». Он посмотрел на Энну. «Что ты на это скажешь?» — спросил он. «Это правда, папа. Я это тоже видела», — ответила девочка, слегка покраснев и робко озираясь. «А ты, Волтер, тоже это видел?» — спросил отец. «Да, сэр», — ответил малыш тихим, сдавленным голосом. «Только, пожалуйста, папа, не наказывай его. Я уверен, что он не хотел их разбить». «Помолчи, он будет наказан так, как того заслуживает», — зло выкрикнул отец. «Вот так, сэр», — повернувшись к надсмотрщику и указывая на Джима, сказал он. «Возьми его и всыпь ему такой порки, чтобы он надолго запомнил». Элси сидела в своей комнате, стараясь учить урок на следующий день, но никак не могла сосредоточиться на предмете. Неожиданно в комнату вошла тетушка Хлоя, прижимая фартук к глазам. Она горько рыдала. «Няня, няня, что случилось? Что-нибудь случилось с тобой?» — спросила девочка встревоженным голосом, вскакивая на ноги и роняя книгу на пол. «Что?» — всхлипнула тетушка Хлоя. «Джим разбил часы нашего господина, а теперь его должны выпороть. И старая тетушка Фиби плачет, потому что это разбило ее старое сердце, ведь ее мальчик...» Элси больше не могла слушать и стремглав выскочила в коридор и оттуда прямиком в комнату своего отца. Она подбежала к нему, бледная и взволнованная, и, схватив его за руку, жадно смотря в его лицо, воскликнула, сдерживая рыдание. «О, папа! Папа, не позволяй! Ох, не позволяй бить Джима!» Вид мистера Динсмор был хмурый, почти суровый. «Я сожалею, но это необходимо, дочь», — ответил он. «Джим поступил очень плохо и достоин наказания, поэтому я не могу вмешиваться». «О, нет, папа, это не он! Он не разбивал часы! Я знаю, что он не разбивал, потому что я была там и все видела». «Вот как?» — произнес он удивленным тоном. «Тогда скажи мне, кто же это сделал? Я не думаю, что это ты, Элси». И он внимательно посмотрел ей в лицо. «Ох, нет, папа, я бы ни за что не рискнула дотронуться до них. Но только, пожалуйста, не заставляй меня ябедничать. Только я знаю, что это не Джим. Пожалуйста, останови их быстрее, пока они не начали его бить». «Тетушка Хлоя», — позвал мистер Динсмор, — «пойди к моему отцу и скажи, что это моя просьба, чтобы наказание отложили на несколько минут, пока я приду». Затем, взяв Элси за руку, он повел ее в ее комнату опять и, сев, подвел ближе к себе и серьезно сказал: «Теперь, доченька, если ты хочешь спасти Джима, тебе необходимо все рассказать об этом случае». «Я не хочу ябедничать, папа», — умоляюще попросила девочка. «Я думаю, что это очень некрасиво. Разве недостаточно того, что я сказала, что знаю, Джим в этом не причастен?» «Нет, Элси, я уже сказал, что это необходимо, чтобы ты рассказала все, что ты знаешь». «Ух, папа, не заставляй меня! Я не хочу этого делать!» Опять взмолилась она со слезами на глазах. «Мне было бы стыдно за тебя, и не хотел бы, чтобы ты была моим ребенком, если бы ты при любых условиях хотела наябедничать», — ответил он ласковым тоном, что очень удивило Элси. Она всегда трепетала при одной даже мысли протестовать воле отца. «Но», — продолжал он твердо, — «это единственный путь спасти Джима. Если ты сейчас же не расскажешь всего, ты знаешь, что он будет жестоко наказан и отправлен на работу на плантации, что убьет его бедную старую матушку. Элси, я думаю, что ты поступишь очень нехорошо, если позволишь невинному пострадать, когда ты можешь предотвратить это. Кроме того, я должен буду прибегнуть к своему авторитету и сказать, что ты должна это сделать немедленно. И ты, моя дочь, знаешь это очень хорошо, что в вопросе подчинения своему отцу не может быть никаких отклонений». Он замолчал, ласково глядя на маленькое заплаканное красное личико, выражающее невыносимые страдания и борьбу. «Разве я недостаточно сказал, чтобы убедить тебя?» — спросил он. «Да, папа, я все тебе расскажу», — ответила она дрожащим голосом. Историю свою она рассказала с явным нежеланием, но в простых, откровенных выражениях, что свидетельствовало о правдивости. Мистер Динсмор молча слушал, но на лице его появилось негодование. Как только она закончила, он поднялся и, опять взяв ее за руку, вывел из комнаты со словами: «Ты должна повторить эту историю своему дедушке». «Ох, папа, я должна! Разве ты не скажешь ему? Пожалуйста, не заставляй меня!» — взмолилась она вся дрожа и останавливаясь. «Доченька, ты должна!» — ответил он так строго, что она не рискнула больше протестовать, но молча подчинилась и пошла с ним к дедушке. Мистер Динсмор все еще был в гостиной, раздраженно шагая из угла в угол, по временам бросая подозрительный взгляд на Артура, который сидел в углу бледный и дрожащий. На лице его отражался страх. Он слышал, как тетушка Хлоя передала отцу просьбу старшего брата, и ожидал теперь заслуженного возмездия. Вальтер потихоньку исчез, плача о наказании Джима и сожалея о том, что не набрался смелости сразу сказать правду. А теперь было слишком поздно. Отец теперь ему не поверит. Но он попробует как-нибудь загладить свою вину перед Джимом, даже если на это потребуются все его карманные деньги за месяц. Все остальные члены семьи оставались в комнате и с нетерпением смотрели на мистера Динсмор, который вел Элси за руку. «Я привел тебе еще одного свидетеля, сэр», — сказал он. «Оказывается, Элси присутствовала при всем этом событии». «Ах!» — воскликнул старший джентльмен. «Тогда я надеюсь все же узнать правду. Элси, кто разбил мои часы?» Это не Джим, дедушка. Только, конечно же, не он. Ох, только, пожалуйста, не спрашивайте меня, кто это сделал, — взмолилась девочка. — Элси! — воскликнул ее отец строгим голосом. — О, папа, я не могу! Она вся дрожала и прижималась к его руке. В этот момент он перехватил угрожающий взгляд Артура. «Давай, давай, детка, ты должна рассказать нам все, что ты знаешь!» — подбодрил ее дедушка. «В другом случае я не отпущу Джима!» Мистер Динсмор смотрел вниз на свою маленькую дочь и, проследив направление ее взгляда, понял причину ее страха. «Не бойся говорить то, что ты знаешь, доченька, я защищу тебя!» И, сжав маленькую ручку, лежащую в его, выразительно посмотрел на Артура. «Да, да, говори, дитя, говори немедленно, никто не обидит тебя за то, что ты говоришь правду!» Нетерпеливо повторил дедушка. «Я скажу, дедушка», — сказала она, дрожа и всхлипывая, — «только, пожалуйста, не сердись на Артура. Если ты простишь его в этот раз, я думаю, что он никогда больше не будет, и я даже уверена, что он не намеревался их разбивать». «Так все-таки это был ты, негодный плутишка! Я знал это с самого начала!» — загремел отец. Он быстрыми шагами пересек комнату, схватил мальчика и сердито затряс его. «Но продолжай, Элси, нам хочется знать всю историю!» — добавил он, опять поворачиваясь к ней, все еще не отпуская Артура. «Паршивый пес!» — проговорил он, когда она закончила. «Да, я прощу тебя, когда ты получишь хорошие порки и недельку посидишь в одиночке на хлебе и воде!» «Но ни в коем случае до этого!» Сказав это, он уже намеревался вывести его из комнаты. Как Элси вдруг подскочила к нему и, умоляюще сложив руки, подняла раскрасневшееся взволнованное личико, искренне взмолилась. «Ой, дедушка, пожалуйста, не бей его! Не наказывай его! Он никогда больше не будет таким непослушным! Правда же, Артур? Дедушка, можно я заплачу за часы и не наказывай его?» Я с удовольствием это сделаю. «Я совершенно не о деньгах беспокоюсь, дитя», — ответил пожилой господин презрительно. «Да и кроме того, где ты возьмешь столько денег?» «Я же богатая, дедушка. Разве не так? Разве мама моя не оставила мне большое богатство?» — спросила девочка, в то же время опуская глаза и заливаясь краской. «Нет, Элси», — ответил ее отец очень нежно, взяв ее за руку и подведя опять к своему стулу. «У тебя ничего нет, кроме того, что я тебе даю, пока ты не достигнешь возраста, который придет только еще через много лет». «Но ты же дашь мне деньги, чтобы заплатить за часы, правда, папа?» — умоляюще спросила она. «Нет, конечно же, не дам, потому что я думаю, что Артур должен понести достойное наказание за свою шкоду», — ответил он решительным тоном. «И кроме того, — добавил он, — дедушка уже сказал тебе, что не о деньгах он беспокоится». «Нет, я все-таки научу этого негодного мальчишку оставить мои вещи в покое», — сказал старший джентльмен со злобной решительностью, схватил мальчика за руку и вытащил его из комнаты. Артур бросил на Элси ненавидящий взгляд, в котором отражалось обещание мести, и вышел из комнаты. Элси побледнела от страха и еле держалась на ногах. Отец заметил все — взгляд и его эффект, и прижал к себе дрожащего ребенка, погладил ее по голове и сказал тихим, успокаивающим голосом. «Не бойся, доченька, я всегда защищу тебя». Она ответила благодарным взглядом и прерывистым вздохом. Отец только собирался посадить ее себе на колени, как прибыли гости, и он отпустил ее в свою комнату. В этот вечер она его больше не видела. «Ах, если бы они не пришли в этот момент!» — думала расстроенная девочка, уходя медленными, неохотными шагами. «Я уверена, что они бы помедлили, если бы только знали! Я уверена, абсолютно уверена, что папа хотел посадить меня себе на колени, а они ему помешали. Ох, неужели? Никогда больше он не захочет так сделать. Дорогой мой, «Милый папочка, если бы ты только знал, как давно я мечтаю посидеть с тобой!» Миссис Динсмор, которая торопливо вышла, когда отец выводил Артура из гостиной, величественно шла теперь по коридору, возвращаясь обратно. Элси увидала ее и, не желая в этот момент встречаться, решительно ускорила свои шаги и почти сбежала по лестнице в свою комнату. Там она увидела старую тетушку Фиби, мать Джима, которая поджидала ее. Бедная старенькая женщина была переполнена благодарностью, и ее горячие излияния благодарности и благословений заставили Элси почти забыть все свои расстройства. Затем пришел сам Джим и попросил разрешения увидеть мисс Элси и выразил свои благодарности, сопровождаемые слезами и всхлипываниями. Бедный парнишка был ужасно напуган и поражен неожиданными обвинениями, но в свое оправдание он не имел права произнести ни слова, несмотря на полное неведение и абсолютную невинность. Его сердитый хозяин не обратил на это ни малейшего внимания. Наконец тетушка Фиби вспомнила, что должна что-то печь, встала и позвала с собой Джима, чтобы он наколол ей дров и растопил печь. Слуги ушли, оставив Элси одну со своей няней. Тетушка Хлоя молча сидела и вязала, а маленькая девочка опустила голову на руки, задумчиво смотрела на пол, вспоминая снова и снова о том, что сегодня произошло между ней и ее отцом. Медленно, с радостным восторгом, она перебирала все, что касалось ласки, каждое доброе слово, успокоительный тон, а затем представляя себе все, что бы он мог сделать и сказать, если бы не появились эти непрошенные гости. С робкой надеждой на то, что он пошлет за ней, когда они уедут, она смотрела на часы и прислушивалась к каждому звуку. Наступило ее время отбоя, и она не решилась больше ждать, потому что он строго распорядился, чтобы она всегда в это время была в постели, разве только по его особому разрешению она могла посидеть еще. Некоторое время девочка лежала с открытыми глазами, думая о его необычайной доброте и утешая себя надеждой на будущее, а затем уснула. Ей снилось, что она сидела у папы на коленях, и его руки с любовью обнимали ее. Она явно ощущала его теплые поцелуи у себя на щеке. На следующее утро, когда Элси заходила в столовую, сердечко ее часто билось. Семья как раз только садилась за стол, и ее наполовину страстное, наполовину робкое «Доброе утро, папа!» было отвечено сухим, отсутствующим тоном. «Доброе утро, Элси!» Затем он, отвернувшись опять к своему отцу, продолжал прерванный деловой разговор. На дочь отец больше не обращал никакого внимания, кроме как следя за тем, чтобы на ее тарелке была та пища, которую он позволял ей есть. Элси была печально расстроена и блуждающим взглядом водила по комнате в бесполезной надежде получить улыбку или ласку. Неожиданно ее отец вышел, сказав на ходу старшему мистеру Динсмор, что он собирается поехать в Йон и, возможно, вернется только к ночи. Со вздохом девочка ушла в свою комнату приготовить свои утренние уроки. Элси чувствовала себя свободной от Артуровых преследований, потому что даже после его освобождения он боялся старшего брата, чтобы открыто сделать что-либо серьезно. Втайне же он замышлял расправу. Однако положение девочки было далеко не счастливым. Терпение ее часто подвергалось испытаниям, потому что миссис Динсмор была чрезмерно сердитой на нее из-за Артура. Всякий раз, когда отца не было поблизости, она обращалась с ней очень нехорошо, что давало повод и остальным членам семьи поступать точно так же. Только ее дедушка и тетя Аделейд оставались, как и обычно, холодными и держались на расстоянии. Отец же, хотя и внимательно следил за тем, чтобы все ее желания и потребности были исполнены, редко обращал на нее внимания, разве только укорял ее за какую-нибудь детскую провинность. Ни одна оплошность Элси не ускользала от его глаз. «Мне кажется, — однажды сказала Аделаид, когда он выслал Элси из комнаты за какую-то незначительную провинность, — ты ожидаешь, чтобы ребенок был намного совершеннее, чем любой взрослый, и знал все правила поведения этикета». «Пожалуйста, Аделаид, — ответил он высокомерно, — я бы хотел воспитывать моего собственного ребенка так, как считаю нужным, без чьего-либо вмешательства». «Извини меня, — ответила его сестра, — я не намеревалась вмешиваться, но в самом деле, Хорас, я думаю, что ты не представляешь, какой у тебя орлиный взгляд на ее проступки, и твой тон просто невыносимый, когда ты обращаешься к ней. Я знаю Элси намного больше тебя, и уверена, что ласковое обращение было бы намного полезнее и не наносило бы ей стольких ран». «Достаточно, Аделаид! — прикрикнул ее брат нетерпеливо. — Если бы я был на 10 лет младше тебя, тогда бы твои советы были бы соответствующими, и ты могла бы указывать мне. Но в настоящее время, когда я старше, я считаю их просто неуместными». Он вышел из комнаты взволнованный, а Аделаид проводил его взглядом, подумав: «Как я рада, что ты не имеешь надо мной власти!» Все, что сказала Аделаид, было правдой. Но Элси никогда не жаловалась, никогда не обвиняла своего отца, даже в своем сердце. В своем глубоком смирении она думала, что это только лишь потому, что она была очень непослушной и невнимательной. Поэтому Элси постоянно принимала решение быть очень осторожной и поступать всегда правильно, чтобы папе было приятно, чтобы когда-нибудь он начал ее любить. Но, увы, эта надежда с каждым днем все слабела и слабела. Его холодное обращение и манера держаться на расстоянии, бесконечные придирки и выговоры еще более усилили присущую ей робость и чувствительность. Элси стала очень напряженной и редко решалась произнести слово в его присутствии. А он не понимал, что это напряжение и робость были результатом его обращения. Он видел, что она боялась его и считал, что только из-за страха она ему безупречно послушна, и не имел даже и малейшего представления, какой сильной любовью к нему наполнено это маленькое сердечко. Бедный ребенок постоянно жаждал и искренне старался каким-нибудь образом добиться его любви. Продолжение слушайте на кассете номер 4.